Глава 14. Прочь из замка. Я с трудом уговорила себя не пороть горячку и дождаться, когда начнет светать. Сбегающая ночью молодая хозяйка, если ее кто-то заметит, вызовет слишком много вопросов, и герцогу доложит тотчас же. А вот с утра пораньше желание совершить конную прогулку не должно никого удивить. Я уже пару раз выезжала верхом, правда, совсем недалеко. За воротами было опасно, и я не рисковала туда соваться. И сейчас бы не сунулась. Но в замке оказалось еще опаснее. Я сидела на подоконнике, вглядывалась в темно-серое, слишком медленно светлеющее небо и грызла ногти, чего не позволяла себе. С того раза, как мадам Савари выпорола меня плетьми, едва я только попала к ней на обучение. Давно это было, раз я забыла, как приходила в себя неделю, а спать на животе и вовсе не могла в течение месяца. Вообще, наверное, стоило все же вылить на простыни кровь. Эта мысль не давала мне покоя, но ее забивала другая. А зачем? Я все равно для себя все решила. Продолжать игру слишком опасно. Велик риск, что герцог вспомнит сегодняшнюю ночь. Я не настолько жаждала денег, чтобы подвергать себя столь сильной опасности. Едва только рассвело, я покинула свои покои и, не успев даже спуститься вниз, столкнулась нос к носу с заказчиком. Он был мрачен и сосредоточен, но, похоже, уже давно не спал. Интересно, куда он-то направился? Когда мужчина увидел меня, его лицо приняло жесткое выражение. «И куда это ты собралась? В столь ранний час?» — угрожающе поинтересовался он, окинув взглядом мой дорожный вид. «Проветрить голову», — не задумываясь, отозвалась я. «Ночка, знаете ли, выдалась. Серьезная». «Как все прошло?» — спросил он напряженно. «Без неожиданностей». Я соврала, даже не моргнув глазом, и вознамерилась пройти мимо. Каждый миг просрочки мог сорвать мои планы, но лорд грубо схватил за локоть и дернул на себя со словами: «Я еще не закончил, змейка. Ты сделала то, что должна?» «Да». Я раздраженно вырвала руку и с шипением потерла локоть. «Останутся синяки. Теперь мне можно идти?» «Иди». Он кивнул. «Но смотри, без фокусов. Ты меня поняла?» «Меня достала эта заснеженная дыра», — фыркнула я. «Не вижу смысла намеренно затягивать свое пребывание здесь. Надоело. И вы, и Грис, и вечный снег. Хорошо, не забывай об этом. И тогда очень скоро ты будешь свободна и богата». Я выдавила из себя насквозь лживую улыбку, дежурно поблагодарила и пообещала не подвести, а после этого устремилась к выходу. Улица встретила пронизывающим ветром и метелью. В разгоряченное лицо ударили сотни маленьких снежинок, и я на секунду замерла, полной грудью вдыхая морозный воздух. Интересно, когда-нибудь в Эль-Шассере бывает нормальная погода? Впрочем, вопрос был риторическим. Узнавать такие нюансы местного климата я не собиралась. Подобрала юбки и, утопая по щиколотку в нанесенных за ночь сугробах, направилась в конюшню. Я не собиралась таиться и попросила оседлать лошадь. Немолодой конюх Адам, высокий, с огрубевшим от ветра лицом, посмотрел на меня с сомнением. «Метет», — заметил он, теребя в руках седло. «Я недалеко». Улыбка вышла безмятежной и внушающей доверие, а взгляд — заискивающим. «И все же, господин...» «Запретил выпускать меня гулять?» Я подозрительно прищурилась. Мужчина смутился. «Нет, конечно». «Ну тогда в чем проблема?» «Будьте осторожны. Зима в Эль-Шассере коварна. Местами сугробы выше деревьев, и дорогу переметает так, что лошадь не пройдет». «Перестаньте!» — я легкомысленно отмахнулась. «Я видела, все дорожки в поместье, и дорогу от него постоянно чистят. А вчера посмотрите, сколько гостей приехало. Если бы дороги были такими ужасными, как вы говорите, они бы просто не добрались до нас». «Но все же...» — конюх посмотрел на меня серьезно. «Не уезжайте за ворота поместья». «Конечно же!» Я честно заглянула ему в глаза и запрыгнула в седло взнузданной лошади. К выезду из поместья я мчалась на полной скорости. Сонные стражники на воротах выпустили меня без проблем. Вчера в замке собралось слишком много гостей. Многие из них остались ночевать. Одинокая всадница, конечно, вызвала недоумение, но не настолько сильно, чтобы ее пытались остановить. Я укуталась шарфом по самый нос, поэтому не думаю, что меня узнали. За ворота я выезжала только в экипаже. После того, как меня не сильно кольнул магический барьер на границе Эль-Шассера, я, наконец-то, выдохнула. Мне удалось выбраться из проклятого замка. Только вот погода не радовала. За ночь дорога превратилась в снежное месиво, и с каждым мгновением мело сильнее и сильнее. Впереди все застилала снежная пелена, а я очень плохо ориентировалась на местности. По моим ощущениям, до ближайшего города оставалось пара часов езды. Именно столько мы потратили на дорогу, когда я ездила выбирать наряды. Я понимала, что погода ухудшалась и гнала лошадь изо всех сил, сжимала коченеющими руками поводья и пыталась укрыться от бьющего в лицо снега, наклонив голову к груди. То, что при выезде из замка казалось просто небольшой метелью, сейчас превратилось в молочно-белую кружащуюся завесу. Колючие снежинки впивались в щеки, а видимость с каждым мигом становилась все хуже. Моя лошадь, которая сначала преодолевала расстояние резво, постепенно уставала и снижала скорость. Поземка перемела все вокруг, и скоро я перестала понимать, где заканчивается дорога и начинается поле. Пока скакала по лесистой местности, было проще. Деревья обрисовывали довольно широкий, защищающий от ветра коридор. Но лес сменил пролесок, растянувшийся по предгорьям. Дорога становилась непроходимой. Я углублялась в горы и начала по этому поводу паниковать. Просто не помнила, а была ли здесь раньше. Когда только ехала в Эль-Шассер, снега еще не было, и дорога казалась ровной, прямой и без развилок, не заплутаешь. А когда кучер возил меня в город, я вообще не очень смотрела в окно. Теперь жалела. Местность вокруг смотрелась неживой и совершенно незнакомой. Но никаких вариантов не было. И я упрямо продолжала двигаться вперед, чувствуя, что лошадь выбивается из сил и замедляет шаг. Когда откуда-то со стороны скрытых снежной вьюгой гор донесся леденящий душу вой, лошадь подо мной взвелась, заржала испуганно и понесла. Я вцепилась руками в поводье, сжала коленями вздымающиеся бока, и это позволило мне не вылететь из седла сразу же. Но повлиять на направление движения я не смогла и неслась куда-то в заснеженную даль, повинуясь прихоти взбалмошной скотины. Какое-то время пыталась всматриваться в мелькающие перед глазами снежинки и запоминать дорогу, но непроизвольно зажмурилась, отворачивалась от колючего снега и быстро перестала понимать, где нахожусь. Орать «тпру», срывая голос, и натягивать поводья было бесполезно. Упрямая скотина подо мной ничего не слышала и мчалась вперед, не разбирая дороги. Если бы я была внимательнее, возможно, трагедии бы не случилось. Но я потерялась в мутно-белой пугающей пелене, и поэтому, когда лошадь споткнулась, не удержалась и, перелетев через ее голову, рухнула в сугроб. Воздух выбило из легких. Я закашлялась, выплевывая попавший в рот снег, и дрожащими руками убрала тающие белые хлопья с лица. Моя лошадь, единственное средство передвижения и надежда на спасение, уже практически исчезла где-то далеко в пурге. А я осталась сидеть в сугробе, из которого даже подняться удалось с трудом. Снег доходил мне до колена. Вокруг было заснеженное предгорье. Редкие кривоватые деревья с одной стороны уплотнялись и превращались на горизонте в серый, почти неразличимый в пурге лес, а с другой начинались ущелья. В какую сторону двигаться, я просто не представляла. Но рассудила, что в горах будет безопаснее. По крайней мере, всегда можно найти ущелье и там укрыться от снега и пронизывающего ветра. Только вот у меня в дорожной сумке на поясе лежало золото, драгоценные камни. Но я не знала, смогу ли разжечь обыкновенный костер. К счастью, со мной была магия, но я не использовала ее раньше в походных условиях. Надеюсь, разжечь пламя костра не сложнее, чем камин. Да и о еде я не позаботилась. Планировала провести в дороге 2-3 часа и потом нанять экипаж, который отвезет меня прочь из приграничных областей куда-нибудь в цивилизацию и тепло. Но судьба распорядилась иначе. Я панически боялась зимы. Завывающая метель хороша только когда она завывает за окном, а ты сидишь у камина и пьешь горячий эль. А в лесу, без лошади, когда неизвестно, как добраться до цивилизации, зима пугает. Она не прощает ошибок, особенно маленьким хрупким змейкам. Как правило, в минуты опасности я всегда оборачивалась и ускользала в змеином обличии. Змея гораздо выносливее, нежели человек, да и менее прихотлива. Может, незамеченной проползти там, где людям делать нечего, но не зимой. Зимой змеи впадают в спячку. Это, пожалуй, единственная ситуация, в которой в человеческом облике я продержусь дольше. Но все равно не так долго, как сильный и выносливый мужчина, привыкший жить в приграничье. Не так часто я оказывалась слабее, чем простые смертные. Но сейчас был именно тот случай. Первое, чему меня научила улица, когда я оказалась там 5 лет от роду, это тому, что обстоятельствам наплевать на то, что ты хрупкое светловолосое создание, которым еще совсем недавно умилялись. Хочешь выжить? Будь сильной. Слезы могут разжалобить людей, но не природу. Если тебе холодно, хочется есть и негде спать, плакать бесполезно. Нужно бороться, и тогда, если ты победишь стихию, возможно, на твоем пути попадется человек, тот, которого разжалобят слезы. Вот и сейчас я оказалась одна в заснеженной долине, там, где не место слабости и слезам. Заткнула юбку за пояс, подумала и без сожаления оторвала почти весь подол. Выкидывать не стала и запихала в сумку. Я осталась в одних плотных кожаных штанах, в высоких сапогах и теплой укороченной куртке с капюшоном, который постоянно слетал с головы под порывами ветра. Я злилась и придерживала его руками, упрямо продолжая двигаться вперед, преодолевая снежные заносы. Я была физически сильной и выносливой, но все же не привыкла лазить по сугробам. Ноги увязали в некоторых местах по колено. Я их вытаскивала и изо всех сил боролась с расслабленной сонливостью. Даже не заметила, как ветер начал убаюкивать. Проклятая змеиная сущность. Я пока не чувствовала холода, только чуть-чуть начали замерзать промокшие ноги. Догорели щеки, но моя змеиная ипостась хотела впасть в спячку. Я не позволяла ей взять верх и упрямо двигалась вперед, закусывая губы и понимая, что у меня нет иного выхода. Нужно найти место, где можно переждать бурю, постараться отогреться и надеяться, что когда непогода стихнет, я смогу выбраться в цивилизацию. А там, глядишь, попадется кто-то, кто пожалеет измученную хрупкую блондинку. К тому времени, когда вскарабкалась на продуваемой ветрами горная плата, совсем выбилась из сил. Я зацепилась за пару уступов и, наконец, нырнула в относительно безопасную и хорошо укрытую от ветра расщелину. Упала на колени прямо у входа и отдышалась. Снег таял на лице и сбегал по подмороженным щекам тоненькими струйками. Знали бы боги, как сильно я устала. С удовольствием бы отключилась прямо здесь, на камнях, но было нельзя. Так я рискую не проснуться никогда. Ну или весной, если боги окажутся ко мне благосклонны, и меня не сожрет за это время какой-нибудь оголодавший хищник. Нет уж, на подобное я не согласна. Пришлось вставать и бороться за свою жизнь дальше. Для костра требовался хворост, но в пещере по углам я нашла только несколько костей. Да у входа валялась груда листьев, видимо, занесенных сюда ветром еще с осени. Отыскала в сумке подол юбки, насыпала в него листья и забормотала заклинание. Магическое пламя не такое жадное, как настоящее. Если получится, то крошечным огонькам хватит и этой скудной пищи почти на ночь. А согреют они не хуже настоящего пламени. Только вот я никогда подобного не делала, поэтому пришлось немного повозиться, прежде чем я смогла понять, какой силы нужен огонек, чтобы он грел, но при этом не спалил подол и листья. Я погрела руки и, стащив сапоги, повернула их к костру, чтобы просушились. Ногам, которые лишились даже такой слабой защиты, стало еще холоднее, и я тоже подвинула их ближе к огню, в надежде, что хотя бы носки просохнут. Скоро, пригревшись, я задремала, хотя предполагала, мысли о еде будут изрядно мешать. А разбудил меня тот самый жуткий вопль, который спугнул мою лошадь и приветствовал меня на въезде в герцогство Эль-Шассер. Только когда я попала сюда в первый раз, не знала, кто это кричит. Но потом видела эпическую схватку моего мужа со странными людьми, а чуть позже узнала про демонов. Стало совсем невесело. Если эти твари пожалуют сюда, не уверена, что смогу их одолеть. А у меня даже соли с собой не было. Все же городская жизнь меня избаловала. Пропал инстинкт самосохранения, который в первую очередь заставлял брать еду и оружие, а потом уже деньги. Я же, как самая настоящая избалованная аристократка, первым делом прихватила цацки. С сожалением затушила пламя костра и отползла вглубь расщелины, призывая змею. Я не дала второй сущности воли. Она была слишком слаба при таком морозе. Просто с ее помощью замедлила дыхание и постаралась слиться с холодным камнем. Если повезет, то меня никто не заметит, и я выжду время до утра. Потом сбегу, куда глаза глядят, и больше никогда в жизни не вернусь на границу. На какое-то время все стихло. Я сидела, прижимаясь к промерзшей стене пещеры, и слушала свое хриплое дыхание. Пыталась не издавать звуков, но тогда мне переставало хватать воздуха. Я закрыла глаза и сделала несколько вдохов, вслушиваясь в тишину и успокаиваясь. Когда леденящий душу крик раздался где-то совсем близко, вздрогнула от неожиданности. Нечеловеческому воплю вторили еще несколько таких же, пугающих, заставляющих сжиматься и задерживать от ужаса дыхание. Очень скоро нечленораздельные, леденящие кровь звуки стали чуть понятнее. Они начали складываться во фразы. Голоса жутковатые, заставляющие забыть о необходимости дышать, звали меня. «Живая кровь!» — хором им вторило скальное эхо. И я задрожала. Голоса были мертвыми, совсем нечеловеческими. «Прячешься, одной из нас станешь!» Я не представляла, что делать. Перед глазами стояла хитрая черная демоница. В честном бою я бы ни за что ее не одолела, а тут еще и численный перевес не на моей стороне. Твари, которых я пока не видела, искали меня. Они, видимо, учуяли что-то, возможно, жизнь. Я тоже чувствовала жизнь, но, наверное, не так остро. Нож, припрятанный на бедре, был весьма сомнительным оружием, но другого у меня не было, поэтому я сжала его в дрожащей руке и осторожно переползла поближе к выходу из пещеры, прихватив свои сапоги. Без них я чувствовала себя практически голой, да и ноги снова закоченели, едва я только погасила огонь. Сначала я увидела белое пятно на входе. Змеиное зрение позволяло мне неплохо ориентироваться даже в полной темноте, но сейчас я не успела разглядеть того, кто скрывается в мутной снежной пелене. Размытый силуэт. И только. Появление нападающего оказалось полной неожиданностью. Секунду назад у входа клубилась белая кутерьма, состоящая из снежинок, и вот уже в мое укрытие метнулся светлый, словно покрытый ледяной коркой силуэт. Я заорала от неожиданности и, выставив перед собой нож, отскочила вглубь пещеры. Чешуя пробежала по рукам и щекам, образуя почти неразличимую для постороннего взгляда, но очень плотную защиту, а прямо перед лицом я увидела подернутые ледяной коркой мертвые глаза. Напротив меня замер мертвяк, точнее, мертвячка. Спутанные волосы промерзли и сосульками торчали в разные стороны. Бескровные губы застыли в пугающей усмешке, а от синеватой кожи веяло холодом. «Нечисть!» — обвиняюще прошипела мертвячка, буравя меня своим пугающим взглядом. Я задержала дыхание и с ужасом заметила, как в глазах загорается пугающее пламя, такое, как я видела у демоницы Игриса. «Испорченный сосуд!» Странное существо, которое я не могла отнести ни к какому виду, попыталось наотмашь ударить меня по лицу. Я, видимо, чем-то сильно разозлила тварь, но оказалась шустрее. Увернулась и вонзила нож в окоченевшее тело. Лезвие уперлось в промороженную человеческую плоть и почти не причинило вреда. Впрочем, тварь, похоже, вообще не чувствовала боли. «Убить!» — прошипела она. «У тебя такое хорошее тело, но не может быть оболочкой. Убить!» Тварь издала дикий вопль и кинулась на меня. Я перекатилась по полу пещеры и с ужасом заметила, как в проходе появилась еще одна заледеневшая фигура. Возможности сбежать, видно, не было, но сдаваться не в моих правилах. И я, прижавшись спиной к стене, начала медленно пробираться к выходу. Единственная возможность уйти от двух страшных нападающих — быть быстрее и хитрее. А этого мне не занимать. Как жаль, что на таком морозе я даже обернуться не смогу. Мой организм ни за что не позволит мне этого. Змея не выживет в подобных условиях. Правда, и человек тоже. Впервые у меня мелькнула мысль, что лучше бы я осталась в замке. Тогда бы моя кончина не была такой бессмысленной. Точнее, смысла бы в ней тоже не было, но, по крайней мере, не на морозе. Я терпеть не могла зиму, и сегодняшний ужасный день только еще раз убедил меня в этом. Две твари, которые когда-то явно были людьми, переговаривались и не спешили нападать. Они словно прикидывали, каким образом меня лучше прикончить. А если и делали выпады, то они были не сильными и оставляющими мне пространство для маневра. Я шаг за шагом медленно продвигалась к выходу, пока не почувствовала за спиной пронизывающий ветер. Как только поняла, вот она, заснеженная свобода, то сразу же кинулась бежать под торжествующее завывание. И тут мне стало совсем жутко. Это не я их перехитрила. Это они заставили меня сделать то, что им хочется. Выгнали на мороз и пургу, чтобы вдоволь погонять по заснеженным горам. Кажется, со мной решили поиграть, словно кошки с мышкой. Точнее, с маленькой и беззащитной змейкой. Я хоть и понимала, что бегать по сугробам, увязая в некоторых местах чуть ли не до середины бедра, глупо, но все равно неслась, петляла, словно заяц, и на что-то надеялась. Просто потому, что не привыкла сдаваться, не привыкла опускать руки, ну и до дрожи в коленях боялась бледных, давно умерших существ, подобие жизни в которых поддерживало нечто, не иначе как ворвавшееся в наш мир из преисподней. Неужели за уничтожение именно этой мерзости Грис получал деньги и благословение правителя? Тогда я понимаю, почему у него такой мерзкий характер. Ведь и в самом моем муже, похоже, поселилось нечто подобное. Я, не заметив под снегом какую-то кочку, рухнула и тут же забарахталась, пытаясь как можно быстрее вскочить. Но меня настиг леденящий душу смех. Я поползла на локтях, отталкиваясь ногами, невольно повторяя змеиные движения. Благо, опыт у меня был большой. Как жаль, что моя змея сейчас не ответит. В другой ипостаси я бы удрала в два счета, а тут приходилось рассчитывать только на человеческую сущность. Тварь не торопилась нападать. Она играла со мной, припала на четвереньки и, повторяя мои движения, ползла, мерзко хихикая и капая подобием слюны на снег. В пустых глазах горело пламя. Второй монстр находился чуть поодаль и выжидал. А я не знала, как сбежать. Сладкая, теплая, погреемся, шептала тварь, и я чувствовала, что готова заорать от страха и беспомощности. Так погибнуть я не согласна. Я вообще не согласна была умирать. «Не дождешься!» — зашипела я и со всей силы пнула гадину в морду. Жесткая, словно каменная голова, лишь слабо дернулась, но я успела извернуться, подскочить и кинуться бежать. За спиной послышался гневный вопль. Кажется, я нарушила правила игры и тем самым сильно разозлила нападающих. Я неслась по сугробам, как угорелая, чувствуя, что опасность находится прямо за спиной, и убежать далеко у меня не хватит ни сил, ни выносливости. Но пока я еще держалась. Даже когда в плечи вцепились когтистые лапы и меня швырнули лицом в сугроб, я еще боролась и пыталась вырваться, слыша над ухом сумасшедшее бормотание. «Сладкая! Какая же ты теплая! Погреемся!» Хватка становилась сильнее, и я изо всех сил замотала головой, наплевав на то, что лицо находится в сугробе. Чувствовала, что тварь прицеливается к моей шее, и очень надеялась, что волосы лезут гадине в рот, усложняя попытки меня сожрать. Я почти уже сдалась, но тут меня резко рванули вверх, причем кажется, что вместе с вцепившейся в плечи тварью. Я взвыла от боли, дернулась, чувствуя, как трещит ткань куртки, и все же, вывернувшись из схватки, полетела в сугроб. Рухнула на колени, но тут же подскочила и попятилась, словно готовая в любую секунду дать деру. Мужчина, возвышающийся надо мной, как скала, выглядел внушительно. Черные волосы, сверкающее оружие в руках, не то посох, не то меч, алые, полные ненависти глаза. Грис. Он не оставил тварям шанса. Действовал четко и уверенно. Было видно, он проделывал это не раз. Первую просто наколол на светящийся штырь, как на вертел. Нечеловеческий вопль, и демон, сидящий в мертвом теле, вылетел через рот своей жертвы и упал к ногам Гриса россыпью черных камней, напоминавших жемчуг. Вторая тварь кинулась бежать, как, впрочем, и я, потому что твердо была уверена, прикончив демонов, муж примется за меня. Замороженная демоница кинулась в сторону скал, а я, куда глаза глядят по сугробам, главное, подальше от твари и от мужа. Сейчас мне сложно было сказать, кого я боялась больше.